Глава пятая. Вскоре после полуночи начали разворачиваться какие-то события. Грохот выстрелов и крики приблизились. Майра, вздрогнув, проснулась. Наверху раздались три винтовочных выстрела. Она вскрикнула и диким взглядом осмотрела тускло освещенный погреб. Она увидела Квентина, стоявшего на коленях у двери. Свет отражался на дуле его 38-го. Она подползла к нему. «Что случилось?» — спросила она. «Что-то происходит», — сказал он. «Может быть, туземцы узнали, что Фуэнтес здесь?» Снова наверху послышались винтовочные выстрелы. Кто-то пронзительным голосом по-испански выкрикивал приказание. Затопали тяжелые сапоги. Очевидно, солдаты разбегались, чтобы занять оборонительные позиции. Внезапно жуткие вопли донеслись из сада. Квентин отошел от двери. «Да», — сказал он, — «я полагаю, они пришли, чтобы его выкурить. Прислушайтесь». Отдаленный шум перерастал в оглушительный рев. Снаружи приближалась толпа. Погреб сотрясался от грохота винтовочного огня. Солдаты залп за залпом поливали толпу свинцом. Последовали новые вопли и крики. Затем внезапно кто-то завизжал, как насмерть перепуганный ребенок. Оглушительный взрыв обрушил штукатурку на двоих, скорчившихся в погребе. Майру сбросила с ящика, на котором она сидела. «Какой-то парень швырнул в них бомбу», — задыхаясь, проговорил Квентин, помогая ей подняться. «С вами все в порядке?» Она отряхнула руками платье. «Да, они сделают это опять. Тут безопасно?» «Конечно. Эти погреба могут выдержать и не такое. Интересно, как понравился генералу этот подарок?» Отодвинув одну из бочек, которыми была забаррикадирована дверь, он чуть-чуть ее приоткрыл. На всех ступенях лестницы валялись крупные куски штукатурки. В воздухе висела едкая белая пыль. Снова началась стрельба, но на этот раз залпы были очень недружными. «Я полагаю, долго не продержатся. Бомба нанесла им серьезные потери». Наверху лестницы показались двое солдат. Они искали, где спрятаться. Их лица были белыми от пыли. В глазах стоял ужас. Квентин прицелился в одного из солдат и выстрелил. Солдат упал и покатился вниз по каменным ступеням. Второй завопил и бросился назад. Майра легла ничком на пол и заткнула руками уши. Гул возбужденной толпы, победные крики и топот ног над головой — все это вместе означало, что туземцы ворвались в отель. «Теперь они внутри», — сказал Квентин. «Нам надо сидеть тихо. Они нас не пощадят, если увидят. Но, покончив с Фуэнтесом, они, скорее всего, сразу уберутся. Тогда мы сможем переправиться туда, где поспокойнее». Наверху продолжался бой. Выстрелы, крики и топот ног. Внезапно раздался неистовый рев и следом жуткий вопль ужаса. «Они его схватили», — сказал Квентин и подбежал к двери. Забравшись на бочки, он попытался разглядеть, что там наверху. Майра прижалась к полу. Она не отнимала ладони от ушей, чтобы не слышать рева прорывавшейся толпы. Но все-таки до нее долетел предупреждающий крик Квентина. «Берегитесь! Берегитесь!» Она видела, как он отбежал от двери, руками прикрывая лицо. Она увидела его глаза, расширившиеся от ужаса. Затем у двери возникла ослепительная вспышка, и весь погреб засыпала пылью и кирпичами. Она вполне осознавала все, что происходило вокруг. Тело Квентина поднялось в воздух, словно подброшенное рукой великана, и перелетело на другой конец погреба. Она подползла к нему на четвереньках. Склонившись над ним, она оцепенела, зажав рот рукой. Бомба превратила его в какой-то сгусток рваного мяса и крови. Она вскочила на ноги и убежала в дальний угол. Этот страшный взрыв лишил ее рассудка. Она не могла больше ни о чем думать. Ей хотелось лишь убежать от этого жалкого, перемолотого тела. Бессознательно она стала карабкаться вверх по разрушенной лестнице. Из-под ее ног срывались камни и доски, но она добралась до верха. Холл был полностью разрушен. На полу в больших багровых лужах лежали солдаты. Она добрела до гостиной. Какая-то бомба взорвалась и здесь. Мебель была раскидана и разломана. Пол усеян осколками зеркал и оконных стекол. Все было покрыто толстым слоем штукатурки и пыли. Она увидела генерала, пригвожденного штыками к двери. Голова его свисала на грудь, а белый китель был покрыт пятнами крови. Она закрыла лицо руками и, ничего не видя, выбежала из гостиной. В этот момент из сада ворвалась в отель за добычей небольшая группа туземцев. Они набросились на нее, как стая голодных волков. Их руки ощупывали ее, глаза обезумели от похоти. В ее восприятии происходящего больше значило отвратительное зловоние их тел, когда они дрались из-за нее, чем ее собственный ужас. У нее мелькнула мысль. «Так он ошибался. Я знала, что он ошибается. Это не могло быть предрешено. Бог не позволил бы, чтобы это случилось со мной, если бы мог это остановить». Одному гигантскому туземцу удалось отнять ее у других, и он перебросил ее через плечо, угрожая остальным генеральским револьвером. Он начал пробираться к лестнице. Она сказала себе: «Он всего лишь собирается сделать то, что сделал Лейси. Только на этот раз это будет более откровенно. Он не будет притворяться, что он прекрасный человек, а мне не надо притворяться, что Гавана — место любви». Она смотрела, как пол плывет под большими черными голыми ступнями. Свисая с плеча гиганта почти вниз головой, она имела возможность рассматривать гостиную отеля в уникальном ракурсе. Она обнаружила, что смеется, потому что все это было, пожалуй, смешно. Туземцы сбились в кучу, глядя на нее голодными и разочарованными глазами. Все ее хотели, но из-за того, что у гиганта был револьвер, им пришлось посторониться и остаться ни с чем. Она сказала черным пяткам: «Я знаю, что вам нужно. Я светская женщина. Мне пришлось приехать в Гавану, чтобы узнать об этом. Но теперь я знаю. Я знала точно, что вы станете делать со мной, когда захватите меня. Но это будет недолго». И тут она подумала с надеждой: «Интересно, умру ли я сегодня ночью?» Очевидно, никому не придет в голову винить ее за такие мысли и такие слова, потому что скопление обстоятельств было слишком непосильным для ее рассудка.